Глава 13. 16 июня, пятница, 8 часов 33 минуты. Новояж в деревню пришлось временно отложить. Все началось с раннего звонка. Потянувшись чертыханиями к трубке сотового, он неожиданно услышал голос Оксаны. «Привет, не разбудила?» Внутри него все сжалось от радостного возбуждения, но через мгновение он вспомнил, что за несколько дней ни разу новый знакомый не позвонил, и ему стало немного стыдно. «Привет, рад тебя слышать. Только что проснулся, если честно, но уже пора бы и вставать. Лёш, меня подруга пригласила завтра на день рождения. Сказала, что народу придет не так много, но все девчонки будут со своими парнями или мужьями, а у меня одной пары нет. И тут я вспомнила про тебя. Именинница будет рада с тобой познакомиться. Я уже рассказала, какой ты весь из себя замечательный». «Извини за нескромность, но, надеюсь, ты не откажешься составить мне компанию». Ну вот, он понадобился лишь для того, чтобы заполнить место рядом с ней за праздничным столом. Хотел в сердцах отказаться, наврать, что завтра не сможет, мол, работа. Однако в последний момент все же передумал. Стараясь придать голосу бодрости, сказал: «В принципе, можно развеяться. А сына ты с кем оставишь? Ой, извини». И тут же осекся. «Елки-палки, ну кто его тянул за язык?» Со злости на самого себя он даже ткнулся лбом в стену, отчего в голове загудело колоколом. На том конце провода повисла неловкая тишина, затем Оксана словно, как ни в чем не бывало, произнесла: «Ничего страшного, я попрошу сиделку задержаться, она иногда остается с Митей, когда я в командировку езжу. Естественно, я и за это хорошо приплачиваю, но куда деваться? К тому же женщина, она одинока, ей спешить некому, так как насчет моего предложения?» Понятное дело, теперь Алексею отступать было некуда, и он уже с более легким сердцем принял приглашение. «Нужно подумать о подарке», – предложил он. «Я от нас обоих подарю малахитовую шкатулку для украшений, а то Вера жаловалась, что ей свои бриллианты складывать некуда», – негромко рассмеялась девушка. «Тогда с меня цветы». День рождения прошел весело, народ собрался простой, без понтов. Алексея встретили как старого знакомого, так что публика пришлась ему по душе. В просторной квартире именинницы можно было хоть танцы устраивать, зачем дело не стало. Клёст не считал себя ахти каким танцором, но Оксанка буквально вытащила его в круг и принялась выделывать такие па, что он просто не мог не поддержать свою партнершу. Тот еще и вино сыграло свою роль, вскружив обоим голову. В итоге, выйдя на балкон подышать свежим воздухом, немного пьяные, то ли от выпитого, то ли от обуревавших их чувств, они слились в долгом страстном поцелуе. «Поедем ко мне», – горячо прошептал он, когда они наконец разомкнули уста. «Я такси вызову». «А поехали», – также шепотом ответила она, гладя его по волосам. «Кстати, сиделке я уже позвонила, предупредила, что могу задержаться до утра. За хорошую доплату она готова на все». «А про сына тебе, наверное, Наташка растрепала. Баба она хорошая, только язык у нее без костей», – беззлобно сказала Оксана. «Пойдем попрощаемся с именинницей, время уже позднее, да и выпила я неплохо, чего доброго отключусь еще по дороге». «Ты скорпионов не боишься?» – спросил Клёст полчаса спустя, впуская Оксану в прихожую своей квартиры. «А то тут у меня живет один, правда, в аквариуме». «Скорпион? Вот здорово! Никогда не видела живого скорпиона, только засушенных на выставке». «Ну, тогда я тебя с ним сейчас познакомлю. Его Курт зовут. Заодно и покормишь. Вон в той банке у меня мадагаскарские тараканы живут. Отсыпь немного Курту в аквариум». Пока Алексей лихорадочно застилал постель свежей простыней, его гостья не отходила от аквариума, в котором выползшая из-под песка членистоногая ужинала очередной партией тараканов. Вид закованного в лоснящийся хитин существа привел Оксану в неописуемый восторг. А затем она привела в восторг и Алексея, хотя с прелюдии начинал именно он, водя кончиком языка по ее сокровенным местам и покусывая отвердевшие соски. Когда он в нее вошел, она уже истекала соками, да и он сам готов был разрядиться в любой момент. Оксана в этот момент была неподражаема. Несколько раз она с мастерством настоящей гейши едва не доводила Алексея до состояния оргазма, в последний момент отпуская узду. И когда все же настал пик блаженства, Алексей почувствовал себя на седьмом небе. Судя по реакции Оксаны, она тоже испытала нечто подобное. Господи, где она только этому научилась? Неужто единственное замужество оказалось таким плодотворным? Думал он, обессиленно откидываясь на подушку. В течение следующего часа Клёст еще дважды входил в нее, высвобождая накопившуюся в себе энергию, а она, признавшаяся, что у нее никого не было со времени развода, уже не сдерживала себя, царапая ему спину ногтями и извиваясь под ним всем своим гибким телом или скача на нем, словно наездница на горячем мустанге. Алексей надеялся на толщину стен, иначе соседи вполне могли услышать громкие стоны его любовницы. Клёст и впрямь изголодался по женскому телу за те годы, как разошелся с бывшей супругой. К тому же с Лидой он никогда не испытывал такого подъема, как сейчас с Оксаной. Потом, когда все закончилось, они молча лежали с закрытыми глазами, наслаждаясь близостью друг друга. И в какой-то момент он понял, что эта девушка, чьи волосы он нежно поглаживал, самое близкое ему существо на земле. Долгие годы у него не было никого ближе, чем сейчас, даже с Лидой, а может, тем более с Лидой, он никогда не чувствовал себя так здорово. Но, может быть, только в самом начале их отношений. Но здесь все равно что-то другое, что нельзя ни с чем сравнить. Засыпая, Алексей чувствовал себя самым счастливым на свете человеком. Он держал в своей ладони хрупкие пальцы той, которая стала путеводной звездой в его серой жизни, и знал, что готов ради этого нежного существа на все что угодно. Глава 14. 17 июня, суббота, 7 часов 5 минут. Проснувшись, он обнаружил на подушке пару длинных волос. Тут же вспомнилась песня Чижа и записку. «Спасибо тебе, все было просто здорово. Извини, что убегаю, за сына волнуюсь. Завтрак на столе в кухне. Чтобы ты выспался, я на всякий случай отключила телефон. Дверь захлопну». Как же так? Неужели он так крепко спал, что не услышал, как Оксана уходила? Если бы не эта записка, можно было бы подумать, что все произошедшее накануне вечером – всего лишь прекрасный сон. Он потянулся, затем встал и раздвинул занавески на окнах. На улице вовсю светило солнце, день обещал быть жарким. Эх, проваляться бы весь день на пляже, ни о чем не думая. На кухне его ждала яичница из трех яиц с помидорами в закрытой крышкой сковороде, а также аккуратно выложенные на тарелку бутерброды с сыром и ветчиной. И когда она успела все это приготовить, да еще так, что он не проснулся. «Надеюсь, она сама-то позавтракала», – подумал Клёст, набивая рот едой. После бурной ночи есть хотелось неимоверно, и он сметелил все, что ему приготовила вчерашняя любовница. Утолив голод, Алексей включил сотовый, который вчера выключал, чтобы никто не помешал их с Оксаной замечательному времяпрепровождению. Провод стационарного он тоже предварительно выдернул из розетки. Теперь, включив мобильник, он вздрогнул от тут же раздавшейся трели. «Алексей, ё-моё, ну где ты пропадаешь?» – услышал он взволнованный голос Лёнченко. «Домашний отключен, сотовый тоже». «А что случилось-то?» – спросил Клёст, ожидая от следователя какого-нибудь подвоха. «Весьма радостное в кавычках событие. Пару часов назад один интересный жмурик обнаружился, и снова твоя фамилия на стене». Алексей вздрогнул, чувствуя, как бешено заколотилось сердце. «Тело уже отправили в морг, а то сколько можно было тебя ждать?» – продолжал, как ни в чем не бывало, следователь. «Так что подъезжай, сам приедешь или машину за тобой отправить?» «Ладно, сам доберусь. На такси. Ты бы хоть квитанции брал у этих таксистов, надо тебе как-то возмещать служебные поездки». «Ладно, из-за 100 рублей лишняя морока. Какой морг-то, судмедэкспертиза? Буду минут через 30-40». Вот так не успел проснуться и снова в бой. Знал бы, что предстоит поездка в морг, завтраком повременил бы. Хоть и насмотрелся за последние годы на трупы, да не то что насмотрелся, а и натрогаться их успел. Но все же лучше на такие дела ездить по возможности с пустым желудком. Не прошло и минуты после звонка Лёнченко, как тренькнул дверной звонок. Недоумевая, кто бы это мог быть, Алексей, успевший к тому моменту натянуть джинсы, открыл дверь. На пороге с солонкой в руках стояла соседка из квартиры напротив, Вера Борисовна. Старушка нередко захаживала к художнику занять немного соли или сахарку, правда, всегда это получалось безвозмездно. Клёст, не будучи жмотом, как-то из чисто спортивного интереса прикинул, что вес вынесенного из его квартиры сахара и соли в квартиру напротив за годы, что он здесь живет после развода, в общей сложности уже потянул бы на несколько кило, но, будучи человеком скромным, никогда соседке не отказывал. Вот и на этот раз он мило улыбнулся. «Здравствуйте, Вера Борисовна. Что, соли одолжить?» «Ой, Лешенька!» – расплылась она в виноватой улыбке, не без интереса рассматривая его обнаженный торс. «Мне совсем немного. Вот насыпь в солоночку. А то взялась кашу варить. Глянь, а соли ни крупинки. Вечером в магазин пойду, обязательно куплю и все тебе верну». «Да бросьте вы, Вера Борисовна, даже не думайте». Пока он ходил на кухню, любопытная старушка, словно бы невзначай, заглянула в комнату. «Ба, какая картина! Это чего ж, ангелы, что ли, летают над деревом?» «Полотно еще не закончено», – мягко выдавил Алексей соседку обратно в коридор. «Вот, держите вашу соль, приятного аппетита». «Ну, спасибо, Лешенька, выручил». Путь на такси до разделочной, как между собой называли морг сотрудники правоохранительных органов, занял полчаса. Ленченко, дымя сигаретой, нервно прохаживался перед приземистым зданием, над которым витал сладковатый запах смерти, а в воздухе носились жирные зеленые мухи. Чьи-то родственники топтались у входа, ожидая выдачи тела, а у двери вертикально стояли пустой гроб и крышка. Виктор сходу стал посвящать Алексея в подробности произошедшего. «В общем, если в прошлый раз бедняги его же гениталии в орал засунули...» «Куда-куда? Ну, говорят же, оральный секс, значит, рот – это и есть орал. Или орало. А, неважно. Так вот, на этот раз бедолаги засунули в анал. Короче, парня распяли, а потом посадили на кол, как в средневековье. Кол, правда, не деревянный, а обычный лом, но засадили конкретно по самую трахею. Еще и крови из него вытекло немерено, не меньше, чем у того первого. Блин, я ж позавтракал, меня уже мутит. А меня, думаешь, не замутило? Одному хрен забили в глотку, второго на кол насадили, как курицу гриль. Навалилось на меня, будто грешен, хоть в отпуск беги. Так ведь никто не отпустит, заставит дела расследовать до победного конца или до тех пор, пока в тупик не зайдем. Придется их тогда в архив сдавать, как нераскрытые. А это было бы обидно. Ниточку-то вроде нащупали. Ленченко провел Алексея длинным коридором, открыл одну из дверей, и они оказались в уже знакомой Клёсту по прежним посещениям прозекторской. Над одним из тел корпел ветеран местной патологоанатомии Феликс Брониславович, который при появлении визитеров прервал свой скорбный труд. «А, Алексей, доброе утро, если его можно назвать для кого-то добрым. А вот, гляди, какого красавчика нам привезли». Труп молодого человека оказался снежно-белым, словно покрытый несколькими слоями пудры, за исключением тех мест, где уже успел пройтись скальпель трупореза. Рот покойника был приоткрыт, виднелся ровный ряд ухоженных зубов. «Следит за собой, как та секретарша у Линды», – непроизвольно подумал Алексей. «Вернее, следил. А финал столь же печальный. Жалко парня, совсем молодой». «Ни документов, ничего», – прокомментировал Ленченко. «Нашли его в заброшенной котельной детишке, когда играли в прятки. Представляешь, какой шок для них». «Играть нужно, где положено», – пробормотал Клёст. «Хотя сейчас такие детские площадки, что там и травмироваться не мудрено». «Ладно, сенсацию оставим на потом. Готов сканировать? Ну, приступай». В этот момент тишину прозекторской разорвала бодрая трель канкана. Оба вздрогнули от неожиданности, тогда как Феликс Брониславович, что-то записывавший в тетрадь на столе, даже и ухом не повел. Виктор судорожно полез в карман, выудив оттуда заливавшийся сотовый. «Алло? Привет, Лизонь. Ты что, из деревни уже вернулась?» «Понял. Ну тогда давай завтра куда-нибудь сходим. В киношку, что ли?» «Вот и здорово. Ну все, солнышко, целую. Потом созвонимся, а то у меня тут очень серьезная работа». Клёсту этот жизнеутверждающий разговор показался здесь таким неуместным, что он даже потряс головой, разгоняя морок. «Нет, нужно начинать сканировать, пока совсем не расслабился». Алексей прикрыл глаза, внутренне концентрируясь, потом положил ладонь на лоб покойного и постарался полностью расслабиться. Это был настоящий мачо, высокий, жгучий брюнет с вьющимися волосами до плеч. Он вошел в зал походкой завсегдатая, хотя в этом клубе Гоша его еще не встречал, а сам уже вполне мог считать себя ветераном этого заведения. Оглядевшись, Мача направился к стойке, где заказал фирменный коктейль «Голубая лагуна». Это был намек для присутствующих парней, что он готов с кем-то из них разделить вечер. Гоша сразу же подобрался, он не хотел упускать такую привлекательную добычу. Тем более, что брюнет весьма недвусмысленно посмотрел именно в его сторону, проведя при этом кончиком языка по верхней губе. Чувствуя приятное возбуждение внизу живота, Гоша вихляющей походкой приблизился к бару и заказал себе такой же коктейль. Втянув через трубочку бодрящий напиток, словно бы невзначай коснулся мизинцем рукава новенького. Тот, не глядя на Гошу, чуть заметно улыбнулся, из чего молодой человек сделал вывод, что контакт налаживается. «Как тебя зовут?» – громко, чтобы докричаться сквозь бьющую по ушам музыку, спросил новенький. «Гоша, а тебя?» «Вадик», – признался мачо, поправляя вьющуюся прядь. «Я тебя раньше тут не встречал, Вадик». «Я вообще в этом городе второй день. Так-то я в Москве обитаю, танцую в метелице». «А в нашу глухомань зачем пожаловал, если не секрет?» «К тетке приехал. Заодно и обстановку разведаю. В Москве деньжат скопил. Хочу в провинции свой клуб с танцполом открыть. Для столицы еще не созрело, а в вашем городе можно попробовать рискнуть на стартап». «О, это круто. Наверное, даже по меркам нашего Поволжска придется вложить немалые деньги». «В вашем городе не так уж и круто на самом деле», – ответил брюнет. «Это в Москве нужно бабок немерено, тем более, что лучшие места там уже давно поделены, а здесь можно ограничиться червонцем». «Червонцем чего?» – не понял Гоша. 10 000 баксов, а лучше евро, если в аренду брать помещение», – терпеливо пояснил Вадик. «Слушай, может, пойдем подвигаемся?» Он взял Гошу за руку, и они присоединились к пестрой толпе, в которой мальчики преимущественно танцевали с мальчиками, а редкие девочки тоже предпочитали общество представительниц слабого пола. Хотя некоторые из них выглядели довольно мужеподобно. Что поделаешь, такова была спецификация данного заведения, на выходе из которого завсегдатаев нередко поджидали казачьи патрули, чтобы как следует отделать голубков нагайками. Поэтому посетители давно приучились уходить черным ходом, хотя казаки недавно и про него прознали, так что там тоже могла поджидать неприятная встреча. Но желание потусить оказывалось превыше чувства самосохранения. Музыка шла нон-стоп, но дергающиеся словно марионетки посетители клуба, казалось, не знали усталости. Только изредка то одна, то другая парочка отпочковывались от общей толпы, чтобы в укромном уголке перейти к ласкам и поцелуям. Здесь имелись и VIP-комнаты, в которых можно было предаться и более интимным отношениям, а заодно расслабиться под воздействием легкой наркоты типа марихуаны. А то и втянуть ноздрёй через свернутую купюру крупного достоинства кокаиновую дорожку. Но у Гоши никогда не имелось столько наличности, чтобы оплатить хотя бы час пребывания в полном уединении. Лишь однажды прежний друг пригласил его в VIP-комнату, где они провели незабываемые минуты. Но вскоре тот нашел себе другого, из-за чего Гоша закатил изменнику грандиозный скандал, разве что без битья посуды. Зато его новый друг, судя по всему, проблем с деньгами не имел, хотя и не спешил приглашать в отдельный кабинет. Примерно через 15 минут Гоша созрел для того, чтобы поцеловать Вадика. Однако тот избежал французского поцелуя, ограничившись легким касанием чужих губ, чем еще больше распалил своего партнера. Гоша уже начинал сходить с ума по этому темноволосому красавцу. Его смущало только одно – он так и не понял, к пассивным принадлежит Вадик или к активным. Сам-то он всегда работал вторым номером, и если новый партнер окажется также пассивным, для них это станет проблемой. Поэтому, набравшись смелости, Гоша спросил: «Вадик, а ты вообще как предпочитаешь?» Тот недоуменно приподнял левую бровь, и Гоша, запинаясь и краснея, хорошо, что разговор проходил в полусумраке, объяснил, что он имел в виду. «А, вон ты о чем. А тебе как больше нравится?» «Я всегда был девочкой». «Ну, а я мальчиком», – усмехнулся Вадик. «Что-то жарко, может, проветримся?» «Почему бы и нет?» Держась за руки, они вышли из грохота клуба в ночную тишину. Гоша цепким взглядом оценил обстановку и, облегченно выдохнув, закурил жетан с ментолом. Первый друг от сигаретки отказался, заявив, что в столице мода на здоровый образ жизни. На освещенной парковке стояло около десятка машин. «Вон моя Лянча», – кивнул брюнет в сторону приземистой иномарки. «Крутая тачка». Гоша не поленился, обошел ярко-красную машину, заглянул в салон, восхищенно подсокав языком. «Никогда на такой не ездил. Если хочешь, давай прокатимся». «Ты серьезно?» – Гоша от возбуждения сжал кулачки. «Конечно, хочу». Ну уж в тачке он наверняка сольется с новым другом в затяжном поцелуе. Гоша считал себя настоящим профессионалом в этом деле. А там, когда у Вадика в штанах кое-что набухнет, можно будет перейти к более активным действиям. «Куда поедем?» «Успел разведать в ваших краях одно местечко, там никто нам не помешает». Красавчик машину вел уверенно, словно прожил в их городе не один год. Гоша молчал, предвкушая постельную сцену, и нервно теребил в мочке правого уха золотое колечко – подарок одного из прежних любовников. Думал, что во время езды вряд ли удастся покрыть мальчика поцелуями, не стоит его отвлекать за рулем такой дорогой машины. Впрочем, это не должно стать препятствием на пути к конечной цели. «Ну вот, приехали», – наконец нарушил тишину Вадик, останавливая машину во дворе какого-то дома. «Прошу вас, мадемуазель». Вышел первым, галантно подал Гоше руку, тот осмотрелся, но местность вокруг была незнакомой. Впрочем, какое это имеет значение, если они сейчас с этим мачо сольются в любовном экстазе. Однако Вадик повел Гошу в сторону небольшого строения, стоявшего чуть в стороне. «Что это?» «Вообще-то котельная, но уверяю, когда попадем внутрь, ты найдешь то, о чем мечтал всю жизнь». Странно, подумал еще более возбудившийся Гоша, москвич, а как успел изучить поволжские дворы. Между тем Вадик быстро справился с навесным замком, который висел на двери только для виду, щелкнул зажигалкой, освещая дрожащим пламенем небольшой кусочек пространства впереди, и они оказались в средних размеров комнатушки. В глубине чуть дальше поблескивал серебряным боком холодный бойлер. До наступления холодов у него еще оставалось время отдохнуть. Танцор зажег заранее приготовленные толстые свечи, и мрачный сумрак отступил, сконцентрировавшись по углам котельной. У дальней стены Гоша разглядел широкий матрас, постеленный прямо на полу. Воображение рисовало ему засланную шелковыми простынями постель, а здесь же его ожидало совсем другое. «Мы что же, вот на этом матрасе? Ну, если тебе захочется, можно и на нем, но я приготовил кое-что другое». Вадик показал на сложную систему ремней и предложил Гоше полностью раздеться. «Это будет такая игра, да?» – спросил тот, стягивая с себя майку с Микки Маусом. «Точно, среди столичных геев это сейчас последний писк. А он умеет завести, этот парень». Гоша совсем разделся и позволил подвесить себя на ременной конструкции. Запястья и лодыжки оказались крепко схваченными кожаными лентами, руки и ноги разведены в стороны, так что он напоминал виденного когда-то в журнале самца с гравюры да Винчи под названием «Витрувианский человек». Вдобавок еще один ремешок с красным силиконовым шариком оказался у него во рту, заменяя кляп. «О, как твой малыш возбудился! Просто смотреть приятно!» – легко шлепнул по его причиндалам красавчик. Член у Гоши и впрямь здорово набух, того и гляди, свершится преждевременная эякуляция – быстрее бы, что ли, Вадик стянул брюки и приступил к делу. Однако тот начал делать что-то непонятное. Отошел в угол и принес металлический лом. Затем обошел Гошу сзади, и тот почувствовал, как холодный металл медленно заполняет его задний проход. Ого, да он затейник еще какой! Юноша ощутил, что больше не может сдерживать рвущихся наружу коней. С тихим стоном он изогнулся и кончил прямо на просыпанный угольной крошкой пол. «Боже, бывает же так здорово, воистину райское блаженство!» Однако Вадик отнюдь не собирался на этом заканчивать свою игру. Лом все еще продолжал свое движение внутрь его организма. Вскоре стало больно. Такая игра Гоше уже не очень-то нравилась. Юноша замычал, пытаясь сказать Вадику, что пора остановиться, и тот действительно остановился. Правда, только для того, чтобы произнести нараспев загадочную для страдальца фразу. «А вот и вторая пешка в нашей игре», – сказал красавчик, не выпуская из рук вторую половину стального стержня, тогда как другая была загнана в анальное отверстие несчастного гея. «Может, Леша, ты гомиков и не любишь, но, наверное, не стал бы так с ними расправляться. Но для меня он всего лишь пешка, как и остальные участники нашей с тобой игры, в которой я пока веду. Я надеялся обрести в твоем лице достойного противника, но пока ты не оправдываешь моих надежд. Что ж, даю тебе еще один шанс найти меня. Здесь для тебя, помимо надписи на стене, которую я сейчас сделаю, будет послание. Оно связано с несъедобной грушей. Загадка детская, сообразите со своим напарником из прокуратуры. Дальше, правда, посложнее. Разберешься с ребусом, и у вас появится шанс поймать меня. Думаю, на этот раз вы с твоим дружком-следователем найдете ответ быстрее, так как давать вам фору, как в прошлый раз, я не собираюсь. А теперь смотри, что я с ним сделаю, с тем, кто мог бы жить, если бы ты и твой дружок думали малость пошустрее». Что Вадик хотел этим сказать, Гоша не понял, да и не нужно ему это было. Лишь бы вытащили из его задницы этот треклятый, ставший словно раскаленным лом. Однако вместо этого Вадик поднатужился и вогнал почти всю вторую половину металлического стержня в тело несчастного Гоши. Вместе с приступом дикой боли, хотя, казалось, больнее уже быть не может, раздался мерзкий хруст, в глазах у молодого человека потемнело, но сознание словно бы издевалось и не думало его покидать. Гоша чувствовал, как по внутренней стороне его бедер обильно течет теплая кровь, а вместе с ней из него вытекала и жизнь. Его мучитель, которому он искренне готов был отдать свою любовь, и, видимо, боясь перепачкаться, придвинул ногой табурет, на который отпустил конец металлического стержня, таким образом избавившись от нужды его постоянно держать. Обмакнув палец в натекшую лужицу, Вадик подошел к стене и начал писать. Затем вытер руки носовым платком, последний раз взглянул на освещаемого неверным пламенем свечи истязаемого и вышел из котельной. Гоша проводил его взглядом, полным мучительной тоски, а затем все заволокло туманом, и время перестало для него существовать. Выйдя из прострации, Алексей в подробностях пересказал Виктору увиденное, добавив, что прежде всего нужно отправляться в котельную и там искать очередной ребус. «Хорошо, едем», — согласился Леонченко, «но сначала я дам ориентировку на этого Вадика». У котельной они оказались примерно через час. Сидевшие на лавочке у одного из подъездов бабки с любопытством и подозрением поглядывали в сторону двух мужчин, топтавшихся возле строения, где произошло взбудоражившее весь город преступление. На двери висел уже не бутафорский, а настоящий замок. «Женщины, кто вешал замок?» – обратился он к старухам. «Дек Петрович, слесарь из ЖЭКа. Его участковый пригнал. Вешай, — говорит, — и чтобы всегда висел. А то и правда, мальчишки, они ж любопытные, начнут туда лазить». «Ха, это уже значит после того, как мы уехали, — пробормотал Ленченко. — А где, товарищи, у вас этот ЖЭК?» «Дек вон, в соседнем доме, в подвале». «Леша, жди меня здесь». Минут через 10 следователь вернулся в сопровождении хмурого и небритого мужика лет 50 в явно давно не стиранной спецовке. Тот молча достал из связки один из ключей и открыл навесной замок. «Заходьте», – буркнул слесарь. «Я вас тут снаружи подожду. Выключатель слева». Виктор пошарил рукой по стене, что-то щелкнуло, и под потолком мутноватым желтым светом вспыхнула забранная в проволочную сетку лампочка. Алексей несколько секунд привыкал к скудному освещению, после чего принялся рассматривать внутренности котельной. Изнутри она выглядела точно так же, как и в тот раз, когда он глядел глазами еще живого Гоши. Если не учитывать, что тогда внутреннее пространство освещали свечи, а теперь включенная в стеклянную колбу вольфрамовая спираль. В ЖЭКе сказали, что дверь в котельную всегда находилась под замком, вывел его из задумчивости голос следователя, закрывшего за собой дверь. Но весной, в связи с окончанием отопительного сезона, как закрыли, так и не проверяли. Кстати, здесь было написано кровью твоя фамилия. Фото есть, если что, а то жековские успели уже прибраться. Зря до моего приезда лучше было бы ничего не трогать. Клёст посмотрел на стену, где виднелось размытое темное пятно. Внутри него ничего не всколыхнулось, и Алексей этому обстоятельству был только рад. В его жизни и без того хватало переживаний. Тем более, что сюда они приехали не эмоции выплескивать, а искать разгадку очередного ребуса, предложенного серийным убийцей. То место, над которым висел распятый на ремнях Гоша, было присыпано песком, и Алексей по возможности старался туда не наступать. «Ну что, откуда начнем осмотр?» – спросил Виктор. «Давай глядеть вместе, если ты что-то пропустишь, может, я тебя подстрахую?» Клёст согласился, ему уже не терпелось приступить к поискам. «Скорее всего», – сказал он, – «знак оставлен на стене, но нельзя исключать и другие варианты. Он ведь сказал, что послание как-то связано с несъедобной грушей. У тебя есть по этому поводу какие-то мысли?» «Честно говоря, в голове пока пусто», – признался Леонченко. «Давай для начала посмотрим, что здесь есть любопытного, а потом устроим мозговой штурм. Начнем со стен, если ничего интересного не обнаружим, будем копать дальше». Похабные рисунки и матерные надписи, которые сразу же бросились в глаза, вряд ли нанесла рука убийцы, который вполне возможно и впрямь приходился Алексею родственникам. Единственное, что заинтересовало сыщика и сканера, это нацарапанный гвоздем рисунок, изображающий виселицу и маленькую девочку, повисшую в петле. «Есть мысли?» – спросил Клёст Виктора. «Возможно, девочка в петле символизирует грушу, висящую на дереве», – задумчиво пробормотал Леонченко. «Как тебе такая идея?» «Ну и что это дает? Он и так сказал нам, вернее мне, про грушу. Скорее уж, девочка может указывать на следующую жертву маньяка, которой может стать не только девочка, но и девушка, а может даже и женщина. Хотя нет, он же намекнул, что там должен быть зашифрован адрес, где его искать. Все равно ни черта непонятно. Давай еще поищем, может попадется что поинтереснее». Однако последующие полчаса никаких результатов не дали. Вконец обессилевший и взмокший от духоты закрытого помещения следователь махнул рукой. «Слушай, ну и нахрен, весь в пыли уже по уши. Ничего мы больше здесь не найдем, да и курить жуть как охота. Пошли отсюда, Леш». Клёст вынужден был согласиться. Действительно, кроме девочки на виселице, ничего примечательного и тем более похожего на какую-то несъедобную грушу им не попалось. Либо противник слишком хитер для них, либо просто издевался, но ведь в первый раз они сумели отгадать ребус. Им не хватило буквально нескольких часов, чтобы встретиться с убийцей лицом к лицу. Он в последний раз с надеждой оглядел небольшое помещение, но глаз так ни за что и не зацепился. И лишь только когда Леонченко повернул выключатель, в нем что-то встрепенулось. «Стой!» Леонченко удивленно посмотрел на партнера, а тот принялся возбужденно жестикулировать. «Загадку детскую помнишь? Ну, про грушу, что нельзя скушать». «Ну, помню, а при чем здесь...» «Погоди, погоди, это ведь про лампочку». «Точно, именно про нее. Ну-ка, включай». Вновь щелкнул выключатель, и теперь они увидели, что короткий провод, на котором висела лампочка, был обмотан изоляционной лентой, из-под которой виднелся бумажный уголок. Естественно, они не могли видеть тайника, потому что инстинктивно отводили взгляд от лампочки, которая хоть и не очень сильно, но все равно неприятно слепила глаза. Леонченко подвинул на середину комнатушки полупустой ящик из-под ветоши, вскарабкался на него, после чего аккуратно отмотал изоленту. На пол он спрыгнул, сжимая в руке сложенный в несколько раз лист бумаги. Это был обычный лист в клеточку, вырванный из школьной тетрадки. Виктор принялся медленно его разворачивать, словно ожидая неприятного подвоха, а Алексей выглядывал из-за его спины. «Ну, что там?» «Гляди». Клёст взял в руки бумагу, пытаясь понять, что бы значило изображение петуха, нарисованное обычной шариковой ручкой. У рисовавшего были задатки художника. В клюве птица держала глаз, вроде как человеческий, а на ее груди была написана цифра – 26. «Ну и что ты об этом думаешь?» «Похоже, что это и правда наводка, где его искать», ответил Алексей, задумчиво потирая на подбородке вчерашнюю щетину. «Есть в нашем любимом Поволжске улица Петухова или что-то в этом роде?» «Нужно взять какой-нибудь атлас, ничего похожего на память не приходит. Ты думаешь, что петух указывает на название улицы, а цифра на номер дома и квартиры? Хм, это было бы слишком легко». Вряд ли он будет повторяться. И что тогда значит глаз в клюве? Вот это меня тоже настораживает. К чему бы он? У тебя есть варианты? Честно говоря, насчет глаза ничего в голову не приходит. Слушай, мы уже вроде бы нашли, что хотели. Давай выйдем на улицу, а то дышать нечем. Заодно и покурим. Покурю». Они расположились на лавочке у одного из подъездов, а возле соседнего все так же сидели старушки, то и дело бросающие в их сторону любопытные взгляды. Неудивительно, так как изощренное убийство взбудоражило всю округу, да и город уже начинает потихоньку гудеть. Виктор с сотового прозвонился криминалистам, попросив посмотреть карту города и найти дом номер 26 на улице Петухова, ежели такова имеется. В любом случае перезвонить ему на сотовый. «Будем ждать результата», – сказал он Алексею, убирая телефон. «Да это бог, если и правда такая улица есть», – ответил тот. «Но я с тобой согласен, это было бы слишком легко. Не думаю, что он станет повторяться. Наверняка убийца не так прост, как нам хотелось бы». «Ох, Леха, давай не будем грузиться, а?» – страдальчески поморщился следователь. «Если сейчас с улицы не прокатит, тогда я просто не знаю, в какую сторону двигать расследование». С улицы не прокатило. Получив отрицательную информацию по телефону, Ленченко негромко ругнулся, после чего окурок под неодобрительными взглядами бдительных старушек полетел в кусты. «Короче, придется искать традиционными методами», – сказал он. «Отпечатки пальцев и прочая хренотень». «Ага, отпечатки», – поддел его Клёст. «Ты забыл, что даже если мы найдем этого Вадика, если его и вправду так зовут, то за решеткой окажется не настоящий преступник. Мало тебе Раевской, и так уже одна девчонка ни за что сидит». «Ну так попробуй докажи суду, что она невиновна», – буркнул Леонченко. «Я и так шефу уже плешь проел, но ему, извини за нехорошее слово, насрать на наши с тобой выводы. Ее руками совершено убийство, значит, она и преступник, должна ответить по закону. Ему-то лишняя галочка по раскрытию не помешает. Он и мне говорит, мол, угомонись, Витя, у тебя хорошая раскрываемость, не порть себе статистику. Все равно ничего никому не докажешь». «А нужно доказать, Витя. Если мы этого не сделаем, то эта тварь и дальше будет убивать, выполняя свой дьявольский план, а мы по-прежнему будем сажать невиновных. Ведь мы должны его поймать, поймать во что бы то ни стало». «Да понимаю я все, только зацепок ни хрена нет. С тем же Петухом, может, еще кого подключить, каких-нибудь аналитиков. Не знаю, есть у нас такой отдел, попробуй, хуже все равно не будет». Вадима Афиногенова задержали сутки спустя на въезде в Москву. Гаишник, увидев красную лянчу, вспомнил разосланную ориентировку, на всякий случай тормознул машину и заглянул в салон. Увидев лицо автолюбителя, без лишних слов попросил того выйти из автомобиля, после чего сцепил его запястье наручниками и отконвоировал на пост ГИБДД, откуда бдительный сержант передал сообщение в дежурную часть ГУВД Москвы, и вскоре за ничего не понимающим задержанным приехала «Газель» с мигалкой на крыше. «Ну вот, теперь можно людей с метелицы снимать», – довольно сказал скуластый капитан, заталкивая танцора в машину. «Птичка попалась. Чего Вадик с твоим телефоном? Почему был недоступен? Твои друзья тебе по нашей просьбе обзвонились просто. Разрядился? Ну, теперь так зарядит, мало не покажется. Лет на 15. А тебе, сержант, повезло, премию, наверное, получишь». Тем же вечером Ленченко позвонил Клёсту. «Поймали нашего голубчика. На самом деле танцор из метелицы и зовут Вадимом. И что любопытно, действительно гостил в Поволжске у своей тетки. Та, понятное дело, в шоке была, когда я ей позвонил с приглашением на допрос. Завтра нашего красавца должны сюда привезти, следственный эксперимент и все такое. А с другой стороны, жаль парня, мы-то знаем, что он не виноват. Кстати, знаешь, что выяснилось? Гоша никто иной, как родной брат Рогозина. Правда, практически никаких отношений они не поддерживали в силу, ну, ты сам понимаешь, старший-то нормальная ориентация, а этот все больше по мужикам». «Да ты что?» Новая информация буквально ошарашила Алексея. «Это что же получается? Они в чем-то перед убийцей провинились? Почему он решил расправиться именно с этой парочкой?» «Я успел сегодня поговорить с бывшей любовницей Виталия Рогозина и с родителями братьев. Любовница ничего интересного не сказала. Думал, может, предки покойников что-то прояснят. Те хоть и дистанцировались от своих отпрысков, особенно от младшенького, но все-таки были в курсе кое-каких их делишек. Правда, душевное состояние у них не ахти какое. А ты думал двоих детей потерять одного за другим, да еще и при таких обстоятельствах? На мать и вовсе без слез нельзя смотреть. Отец Сергей Федорович тут хоть как-то держится». «Да, не позавидуешь», – согласился Алексей. «Не хотел бы я оказаться на их месте. В нашей работе приходится быть циником, а то никаких нервов не хватит». Так вот, по словам Рогозина-старшего, его дети словно от разных родителей. Виталий рос в папашу, пробивным, всегда имел успех у слабого пола, а Гоша, то есть Георгий, был застенчивым мальчиком и, несмотря на пролетарские корни, утонченным. Но это еще полбеды. Отец уверен, что с пути истинного Гошу сбил школьный учитель физики. Говорит, сразу понял, что добра от него не жди. После уроков Гоша часто задерживался в кабинете физики, и якобы преподаватель заметил у того способности к его предмету. Чему он там учил пацана на самом деле, никто уже не скажет. Физик несколько лет назад уехал из нашего города, а Гоша, как ты знаешь, отдал Богу душу. Может, ты и докопался бы до глубин его памяти, но, думаю, это нас мало выручит. В общем, поспрашал я Рогозина-старшего насчет недоброжелателей. Он покумекал и сказал, что о таковых понятий не имеет. О круге их знакомых тоже ничего определенного не сказал, тем более таких, которые могли бы пойти на убийство по каким-либо мотивам. Одним словом, с отцом номер глухой, как я понял. Хотя в его мозгу неожиданно промелькнула некая мысль, и он интуитивно за нее ухватился. «Слушай, Вить, а не можешь ты Рогозина-старшего вызвать к себе на допрос? Хотелось бы при этом поприсутствовать. Вдруг что и проклюнется, на что ты сначала внимания не обратил». «Ты что же, сомневаешься в моих профессиональных качествах?» – обиделся было Ленченко. «Боже упаси! Просто, как мне кажется, новый человек со стороны, вроде меня, может привнести в расследование свежую струю. Не может убийство братьев быть случайным совпадением. А у нас, сам видишь, пока ни одной зацепки». «Ну, если убивал братьев Рогозиных и вправду один и тот же человек, в чем я с тобой солидарен, тогда понятно, что это не случайный выбор жертв. Хотя не забывай, по официальной версии убийства совершили совершенно разные люди. Девушка-студентка и танцор из Москвы. Это-то меня и печалит. Люди невиновны в том, в чем их обвиняют. Они страдают по вине совершенно незнакомого человека. И поэтому мне и хочется добиться справедливости». «А мне, думаешь, не хочется? Думаешь, мы ради галочки невиновных готовы сажать, только чтобы премию себе выхлопотать? Конечно, есть у нас такие, в семье не без урода, как говорится, но я-то сам, знаешь, из другого теста. В общем, Рогозина я завтра же вызову на допрос. Погоди, я завтра как раз собирался в Кочетовку к родне съездить, у двоюродной сестры день рождения. Давай через пару деньков устроим допрос, если ты не против». «Ладно, как скажешь. Обдумывай вопросы для убитого горем отца, а я все, полетел на свидание, а то совсем о личной жизни с таким графиком забывать приходится». Глава 15. 19 июня, понедельник, 15 часов 55 минут. Кочетовка встретила Алексея еще пустынными после недавнего легкого дождика улочками. Когда-то деревеньку основали староверы, сбежавшие в глубинку от никоновских реформ. Среди них были и предки Клёста по материнской линии. Со временем староверов практически вытеснили трехперстники, но с оставшимися приверженцами крещения двумя перстами жили в мире и согласии. Сам же Алексей, будучи человеком своего времени, к вопросам религии относился без предубеждений. Деревня осталась только в воспоминаниях детства, когда он наведывался на летние каникулы к родне. Мать еще 17-летней девчонкой отсюда уехала учиться в областной центр, а ее младшая сестра Клава осталась. Родила двух девочек, старшая Анна уехала учиться в Саратовский мединститут, там нашла жениха, родила дочку. Наверное, с теткиной стороны это наследственное, что в роду сплошь девчонки, и осталась жить. Дашка же училась по Волжскому кулинарному колледжу, а все лето торчала у матери». Последний раз он гостил у тетки в сентябре прошлого года. Помог тогда выкопать картошку и два мешка увез с собой. Хоть и отнекивался, говорил, что ему и одного за глаза хватит. Мужиков в доме тетки не было, с супругом пьяницы Клавдия давно развелась. Тот в очередной раз попался на краже и в итоге загремел на зону. Как говаривала по этому поводу Клавдия Петровна, невелика потеря. К счастью, ко дню отъезда машина после ремонта была в порядке, и он избежал тряски в рейсовом автобусе. Хотя и на легковушке пришлось пересчитывать ухабы, которых после райцентра до деревни было видимо-невидимо. Вот и знакомый дом с покосившимся забором. Кстати, не мешало бы его поправить как-нибудь. Не успел подойти к калитке, уже вовсю заливается лаем на цепи Джек. Вошел, потрепал Лохматова за загривок, тот попытался лизнуть старого знакомого в лицо, только уворачивайся. Как еще помнит его, ведь полтора года назад щенком был, а сейчас вон какой вымахал, на руках не удержишь. А вон и Дашка от сарая, где корова мычит, бежит в резиновых сапогах, раскинула свои длиннющие, впору баскетболом заниматься, руки в стороны, словно крылья. «Лешка, привет!» Повисла на нем, визжит, целует в двухдневную щетину. Двоюродная сестрица всегда отличалась заводным характером. Да, с такой женой кто-то не соскучится, девка уже на выданье, 12 годков недавно стукнула. «Принимай пакет, Дашка, с днем рождения! Лучше, как говорится, поздно, чем никогда!» Протянул ей извлеченную из заднего сиденья сумку, в которой лежали гостинцы. Дашке набор дорогой французской косметики и духи «Мисс Диор». Помнил, что именно такие ей нравятся. Тетке импортный махровый халат от известного производителя и средства по уходу за кожей. А вот и сама хозяйка. Вышла встречать гостя на крылечко, вытирает руки полотенцем, не иначе, как его любимые блины готовит. Судя по запаху, доносящемуся из дома, так оно и есть. «Ну, здравствуй, племяш, как добрался?» «Да ничего, теть Клав, нормально», – ответил Клёст, чмокая родственницу в щеку. «Если не считать, что на ваших колдобинах чуть машину не угробил, как бы подвеска не сдохла. Весь пылью пропитался, умыться можно с дороги?» «Еще спрашивает Дашка, ну-ка поли Алексею и полотенце чистое принеси. Ой, а что это у тебя с губой-то? Никак подрался?» Алексей махнул рукой. «Да, пьяные в подворотне пристали, не хватало им на выпивку. Я их послал, да в потемках не заметил, как один замахнулся. Правда, потом я их раскидал, но вот губа теперь не знаю, как долго заживать будет, как бы шрам не остался». «Даст бог, не останется. Эк ты, я смотрю, Дашке какие дорогие духи привез». «А я экономно расходовать буду», – откликнулась двоюродная, уже вернувшаяся с полотенцем и мыльницей. «Помнишь, в прошлом году Лешка такие же дарил, так там еще несколько капель осталось». Пока обнаженный по пояс с помощью державшей поливочный шланг Дашки споласкивался во дворе над корытом, Клавдия Петровна успела накрыть стол. Свои тепличные из-под пленки огурчики и помидоры, с грядки еще не поспели, перья зеленого лука, отдельной стопкой тонкие блины, смазанные сделанными на домашнем ослабойке маслом. У Алексея слюнки потекли при виде вроде бы простой, но чертовски аппетитной деревенской еды. А еще домашний самогон, который тетка выдавала высшего качества. «Надеюсь, с ночевкой приехал, а то ведь под градусом я тебя за руль не пущу». «С ночевкой, теть Клав, у тебя, я помню, перины мягкие. Это точно, для тебя царскую постель устрою. Ну, давайте за встречу». Чокнулись в три рюмки, закусили, потек неторопливо разговор. «Ты рассказывай, как в городе-то жизнь, а то по телефону много и не наговоришь. Каждая минута в копеечку влетает». «Да что в городе? Все так же картины рисую, когда халтурю, пока не женился». «Эх, говорила же, зря ты змее этой квартиру подарил», – вздохнула тетка. «Жил бы в трехкомнатной, и невесты к тебе потянулись бы. А то твои халупы разве кого приманишь? Это ж ведь дети пойдут, им свою комнату подавай. А вырастут и вовсе отдельную квартиру. Тогда бы уж и разменял, если что». «Ну что ты, тетя Клав, в самом деле опять за старое. Я отдохнуть приехал, а тут та же песня, что и в прошлый раз. Я уж по телефону упреков наслушался». «Ну ладно, ладно, не серчай. Просто не могу успокоиться, как вспомню, что матерью нажитое разбазарил. Квартира-то и с работы досталась. Все, все, прекращаю», – замахала руками в ответ на Лешкин взгляд. «Лучше давай еще по одной. Закусывай, не стесняйся. Нам с Дашкой такое не осилить, а ты мужик, тебе есть надо. Чего тебе предложить? Картошечки, сальца, кушай, кушай. А то вон отощал в городе, а тут все свое, без химикатов». Ближе к вечеру, когда Дашка ушла встречать корову с пастбища, Алексей наконец-то решил задать мучивший его вопрос. «Тетя Клав, скажи честно, у меня нет случайно брата, а может быть троюродного или сводного? В общем, такого, кого я мог бы назвать братом?» Реакция тетки оказалась неожиданной, на нее словно наползла туча. Она некоторое время глядела перед собой невидящим, остекленевшим взглядом, а затем вдруг с усталым вздохом ткнулась лицом в ладони. Так, в полном молчании, прошла почти минута, и Алексей уже начал испытывать легкое волнение. Но вот, наконец, она тяжело вздохнула, отняла ладони от лица и посмотрела племяннику в глаза. «Не знаю, от кого ты это услышал, кто тебя надоумил, но я предчувствовала, что правда когда-нибудь да всплывет. Надеялась, конечно, что ты так и останешься в счастливом неведении, но в глубине души знала, рано или поздно ты узнаешь все». «И что это за правда?» – борясь с пересохшим горлом и стеснением в груди, спросил Алексей. Клавдия Петровна тяжело поглядела в сторону комода, на котором стоял портрет ее еще относительно молодой сестры, матери Алексея, затем снова вздохнула. История эта случилась чуть ли не 40 лет тому назад, когда Таня еще училась в текстильном техникуме. Однажды после позднего сеанса она возвращалась в общежитие. Идти оставалось совсем немного, когда в темном проулке на нее набросилось четверо парней. Вроде как нетрезвых, но твоя мать точно этого сказать не могла. Просто тогда от страха и удара чем-то по голове она на какое-то время потеряла способность соображать. Короче говоря, Танюшку изнасиловали. Прямо тут же в придорожных кусточках. Зажимали рот ладонью, чтобы не кричала, и насиловали. Лицо тетки посерело, она будто бы заново переживала ту жуткую историю, случившуюся с ее сестрой. Не знаю, может, и убили бы ее, да на счастье рядом проходили дружинники. Те услышали подозрительный шум, решили посмотреть. Насильники, как увидели дружинников, так в рассыпную. Двоих поймали все же, а затем и те остальных сдали. В общем, всех четверых выловили. Как понял из дальнейшего рассказа Алексей, подонки оказались в СИЗО. Но что-то там в следственной машине забуксовало, да и мать толком не смогла вспомнить, эти люди ее насиловали или нет. Призналась, что было темно, а кроме того, она находилась в шоковом состоянии после того, как ей чем-то врезали по затылку. Естественно, что и негодяи, один из которых уже успел отмотать срок на малолетке, пошли в откат. Показаний дружинников почему-то тоже оказалось недостаточно, в итоге пришлось их отпустить за недостаточностью улик. Татьяна некоторое время провела в больнице, и, слава богу, никаких отклонений в связи с изнасилованием врачи не обнаружили. Травма головы тоже оказалась не опасной. Правда, случилась другая беда. Мать забеременела. Причем, когда это обнаружилось, твоя бабушка и наша с Татьяной мать Любовь Корнеевна, царство ей небесное, хоть и неоднозначной она была человек, настаивала на аборте. Бабушку Алексей почти не помнил, когда она умерла, ему было лет 5. В памяти отпечаталась только сухая, высокая фигура и плотно сжатые губы со стрелочками морщинок вокруг них. Дальше из рассказа тетки стало выясняться следующее. Врач сказал, что если Татьяна сделает аборт, то с вероятностью почти в 100% уже не сможет иметь детей. Тогда воспитывавшая дочерей в одиночку Любовь Корнеевна решила, дочка будет рожать в другом городе, например, в Слободске, где заместителем главного врача работала ее старая знакомая. А ребенка после рождения придется отдать в местный дом малютки. Город хоть и считался районным центром, но по числу жителей порядка 100 тысяч мог дать фору некоторым областным. В общем, план был такой, а потом уж как Бог даст. Подумывали даже о том, чтобы Татьяна совсем сменила место жительства, но до этого так и не дошло. «Одним словом, мальчик появился на свет в положенный срок», – продолжала Клавдия Петровна. «Роженица хоть и знала, что младенца придется оставить, заявление написала заранее, но не смогла сдержать слез при виде новорожденного. Так уж ей было жалко отдавать его в чужие руки. Даже несмотря на то, что одна ножка у мальчика была немного короче другой. А может, потому и жалко, в том числе, я уж и не помню». При этих словах в памяти Алексея что-то шевельнулось, но он решил пока не отвлекаться от сюжетной линии, оставив все догадки на потом. Татьяна хотела оставить ребенка себе, но мать оставалась непреклонной. «Да ты вспомни, от кого он», – увещевала Любовь Корнеевна. «Это же пьяные подонки, и даже неизвестно, кто именно из них его отец. Кто из него выйдет, без отцовщина, да еще инвалид. Таня, я тебе последний раз говорю, оставишь ребенка, можешь забыть дорогу в отчий дом. Потом станешь локти кусать, да поздно будет». В итоге Любовь Корнеевна сумела убедить дочку. Заполняя отказную на сынишку, Таня рыдала навзрыд, но, будучи полностью подконтрольной, воспитавшей их сестрой матери, решение свое изменить так и не решилось. Перед тем, как попрощаться с детем, повесила ему на шею свой медный крестик, который носила, несмотря на то, что являлась комсомолкой. Правда, носила его не в открытую, иначе из комсомола могла вылететь в два счета. «Я слышал», – прервал тетку Алексей, – «церковь запрещает отдавать свой нательный крестик другим, пусть даже и близким людям. Мол, каждый должен нести свой крест сам, а не перекладывать его на другого». «Я ей то же самое говорила, но она это сделала, причем втайне от матери, в последний момент расставаясь с малюткой. Хоть что-то наперекор матери. А затем этот неприятный инцидент как-то сам собой забылся. Молодость взяла свое, угрызения совести поутихли. В жизни девушки произошли другие важные события. 2 года спустя, после отказа, а вернее потери сына, Татьяна повстречала Михаила, вышла замуж и родила Алешу. Мужу о том страшном случае и его последствиях она не рассказывала, ровно как и не интересовалась судьбой отданного в дом малютки ребенка. Она просто вырезала этот кусок из своей памяти, не в силах жить с таким грузом в душе. Зато племянником интересовалась ее сестра. Клава сама, еще девушка, несколько раз наведывалась к мальчику, которого назвали Зиновием, в честь заведующей учреждением Зины Васильевны, и фамилия ему досталась от нее – Харьков. Не фонтан, конечно, но бывает и хуже. К тому же, помню, Зиновий, еще несколько человек в доме малютки носили эту фамилию. Что касается хромоты, то от нее никак нельзя было избавиться. Может быть, с помощью аппарата Елизарова, но идти на такую сложную операцию руководство дома малютки не собиралось. Хромает мальчонка, и пусть себе хромает. Мало того, у Зиновия обнаружился еще один недостаток, который докторам представлялся намного серьезнее хромоты. Время от времени с мальчиком случались странные, словно бы эпилептические припадки, но при этом вроде как очень короткие и без тяжелых для его здоровья последствий. Природу их определить врачи долго не могли, как не бились, либо не очень-то и усердствовали в этом вопросе. В итоге так эпилепсию в диагнозе и прописали. «Наверное, оно и к лучшему, что Таня отказалась от ребеночка», – закончила свой рассказ Клавдия Петровна. «А то ведь намучилась бы с ним». Помню, когда последний раз была у него, Зиновий с такой жадностью ел принесенные мною фрукты. Я смотрела на него и думала, что мать наша, ой, как нехорошо поступила. Я уж и сама думала усыновить малыша, да как опять же с матерью быть? Та стояла как скала. А потом я узнала, что Зиновия перевели в слободской детский дом и, по примеру Тани, решила себя не изводить. Больше я к нему не ездила, так что о дальнейшей судьбе мальчишки ничего сказать не могу». Такая вот история, Алеша. Корю себя до сих пор, простить не могу. Мальчонка роднёй все-таки был, а мы его бросили. Даже потом не делали попытки найти его следы. Может, и усыновил кто. Хочется верить, что судьба его сложилась. Алексей посмотрел в окно на пламенеющий над крышами домов и недалеким лесом закат. Вон и Дашка корову ведет, похлестывая буренку по костистому крупу прутиком. По двору бегают куры, поросята похрюкивают в сарае. Сельская идиллия, а на душе почему-то совсем неспокойно. Впрочем, после только что услышанного, любой на его месте чувствовал бы себя не в своей тарелке. «А ты с чего вообще этот разговор завел-то, а, Леш?» «Теть Клав, пока не могу сказать. Сейчас у меня кроме догадок ничего нет. Как только прояснится, я тебе, может, и расскажу». «Ты мне вот что еще скажи. Как-то я уже интересовался, не случалось ли с моей матерью чего-то необычного, что ли? Ты тогда сумела меня убедить, что жизнь ее протекала обычно, без всяких, если говорить по-умному, эксцессов. Но вот теперь выясняется, что не все так просто. Взять хотя бы это изнасилование. Может, все-таки еще что-то было?» «Ох, Леша, всю душу ты из меня сегодня вынул», – покачала головой тетка. Так уж и быть, выложу последнюю Танькину тайну. Хотя ничего в этом криминального и нет. Не знаю, почему при жизни она запрещала мне это тебе рассказывать. В общем, когда сестренке было 14 лет, стала она постепенно себя плохо чувствовать. Сделали обследование в больнице, оказалась лейкемия. Причем уже далеко не в первой стадии. Ну и давай доктора ее облучать, химиотерапию делать. Все волосы у Танюшки бедненькой повылазили. А потом врач говорит... Мол, плохо дело, нужно делать пересадку костного мозга от родственника. И чем моложе донор, тем больше шансов на успех. Клавдия Петровна замолчала, теребя в пальцах носовой платок. Взгляд ее устремился куда-то в стену, мимо замершего в напряжении слушателя. «И что дальше?» – спросил. спросил Алексей погрузившуюся в воспоминания тетушку. «Да так вот. Мать хотела сама стать донором, однако врач сказал, что лучше будут, если костный мозг возьмут у меня, у сестры ее родной. Страшно мне было на стол операционный ложиться, аж жуть. И в тот самый день, когда должны были брать у меня пункцию спинномозговой жидкости, вдруг объявился еще один родственник – Вася Котельников». «Вася Котельников? Первый раз слышу. Потому и первый, что не велено было о нем упоминать. Приходится он нам с Татьяной двоюродным братом. Жил в Красноярске, но дома застать его было невозможно, потому как занимался он археологией. Причем сделал несколько интересных открытий. Правда, я в археологии ничего не смыслю, и что это за открытие, сказать не могу. Одним словом, в свои 32 года он объездил чуть ли не полмира, успел эту, как ее, кандидатскую защитить, а у нас в Поволжске появился, кажется, всего-то второй раз. Сказал, что узнал о беде, приключившейся с двоюродной сестренкой, и приехал узнать, может, чем помочь можно, или уж хотя бы поддержать морально или материально». Хлопнула дверь, и в хату ввалилась, как всегда, веселая Дашка. «Чаевничайте! И я с вами!» Разговор поневоле пришлось прервать. Возобновился он только, когда Дарья отправилась в клуб на дискотеку, предварительно нацепив лучшее платье и накрасившись привезенной двоюродным братом косметикой, за что в шутку схлопотала от матери по заднице полотенцем. «Иди, иди, прохиндейка, но чтобы до полуночи была дома. И женихайся там поменьше. Если уж выходить, то за городского. Правильно я говорю, Лешка?» «Не факт. В городе народ, скажем так, своеобразный». «А в деревне чего и ловить? Зря, что ли, в техникум наш устроилась. Может, там кого и подцепит». Проводив дочку, Клавдия Петровна снова села за стол, и Алексей приготовился слушать продолжение. «На чем я остановилась?» «А, вспомнила. Ну так вот. Васька и предложил, чтобы Танюшке пересадили его костный мозг. Быстро сдали анализы, оказалось, что у них и группа крови с Василием совпадает. В общем, обошлось без моего участия. Я даже помню, выдохнула и Бога поблагодарила, хотя, наверное, смолодушничала. Главное, что операция прошла успешно. Таня быстро пошла на поправку, а Васька перед отъездом подарил сестре маленькую, вырезанную из кости фигурку какого-то сейчас, ага. Вспомнила. Подарил ей фигурку шумерского божества, вернее, богини. Звали ее, если память мне не изменяет, Гала... вру, Гула... Точно, Гула. Сказала, что у шумеров это богиня магии и врачевания, а откопал он фигурку эту на месте... Нет, сейчас уже и не вспомню, что за город он назвал. В общем, привез он ее из Ирана, припрятав каким-то образом от начальства и таможни. Короче, Танька с этой богиней не расставалась ни днем, ни ночью. Во время сна прятала ее под подушку. Верила, что только благодаря Гуле поправилась так быстро. «А где сейчас эта статуэтка?» – поинтересовался Алексей. «Так вот ты и слушай дальше», – зачем-то обернувшись на иконостас и понизив голос, продолжила Клавдия Петровна. «Через какое-то время, уже когда Таньку выписали домой, стало с ней твориться неладное. Заговариваться она начала, ночью во сне бормотала что-то на неизвестном языке, а когда просыпалась, ничего вспомнить не могла. Я-то с ней в одной комнате спала, представляешь, жуть какая. А однажды, до сих пор, как вспомни, так не по себе становится. Однажды, не знаю от чего, просыпаюсь я среди ночи и вижу над собой Танькино лицо. А глаза... Нет, это надо видеть, так не скажешь. Не ее глаза, а черные какие-то, бездонные, ну чисто зомби, что в фильмах показывают. И вот Танюха и говорит мне, да не своим голосом, а будто бы утробным, мол, она избрана, и дети ее станут владеть сверхчеловеческими способностями». «Серьезно?» – тихо спросил Алексей, чувствуя, что либо его сейчас разводят, либо, что, скорее всего, тетку в подростковом возрасте посещали галлюцинации. «Так и сказала, вот тебе крест». Клавдия Петровна повернулась к иконостасу и размашисто перекрестилась двумя перстами. «Я лежу, ни жива, ни мертва, как только не посидела. В голове мысль мелькает. Мол, плохо дело, сестрица во сне не только бредит, но и ходит, словно лунатик. А она сказала и снова в постель, как ни в чем не бывало. А я до утра под одеялом с головой лежала, от страха шевельнуться боялась. И как только рассвело, бегом к матери. Все ей рассказала, та и давай Танюху допрашивать. А сестра головой трясет, говорит, помню, как спать легла, и вот как проснулась, А ночью даже не приснилось ничего. И вижу, самой тоже не по себе. Кончилось тем, что она отвела Татьяну к психиатру, тот ничего найти не смог, посоветовал отвезти ее в Москву к какому-то профессору. Наскребли денег на поездку, отвезли. Это уже без меня мать ездила с сестрой. Мать-то и рассказывала, что профессор Таньку посмотрел, ознакомился с заключениями поволжского врача, да и предложил ввести пациентку в состояние гипноза. Мать сначала была против, но профессор все же уговорил ее дать согласие. И как ввел сестру в состояние сна и давай наводящие вопросы задавать, та давай лопотать на каком-то языке непонятном, а врач-то не будь дураком, записывал все это на магнитофон, говорил, для научной работы нужно. А потом он отдал запись послушать знакомому лингвисту, подсказал Клёст. «Ага, точно, ему самому». А он уже сказал профессору, что это похоже на какое-то древнее шумерское наречие, но и он тоже какая-то шишка, смысла сказанного Татьяны разобрать не сумел. Потом мать Таньку еще два раза возила в Москву, где этот врач посредством все того же гипноза пытался вылечить сестру, но так ничего у него и не получилось. Так чем же дело закончилось? А разрешилось все просто. Маманя, когда услышала, что Танюшка говорит на этом самом шумерском, решила, что корень всех несчастий в этой самой статуэтке, которую Васька припер. Выбрала момент, когда фигурка без присмотра Танькиного осталась, да и выбросила ее от греха подальше в нашу речку. Танька, как узнала, в слезы, чуть ли не с кулаками на мать. Но вишь ты как, перестала после этого заговариваться, как отрезала. А постепенно и забылась, успокоилась она, хоть обиду на мать так и держала. Вот такая, Леша, непростая биография у твоей матери». Клавдия Петровна замолчала, молчал Алексей, переваривая услышанное. То, что он узнал за сегодняшний день, стало для него настоящим откровением, настоящим шоком. Это был не просто скелет из шкафа, покрытый пылью и паутиной. Это перевернуло все его сознание с ног на голову, хотя в глубине души он и ожидал, что может узнать нечто, могущее дать разгадку к происходящим вокруг него событиям. «А что, Василий все так же ездит по раскопкам?» – нарушил он тягостное молчание. «Да он уж, почитай, лет 17 как пропал. Уехал на очередной объект, то ли в Индию, то ли в Китай, то ли в Таиланд. Короче, куда-то в те места и с концами. Может, бандиты какие зарезали, народ там дикий, в джунглях ихних живет. В общем, сгинул Вася». «Ну вот оно что». Танька, помни, слезами заходилась, когда узнала о его пропаже. Все ж он ей как-никак жизнь спас». Мы-то с матерью тоже погоревали, но не так сильно. В глубине души какое-то время еще надеялись, что, может, найдется Васька, может, в плену какого-нибудь племени мается. Но с годами надежда окончательно угасла. Всю ночь Алексей не мог уснуть, ворочался сбоку на бок, вслушиваясь в ленивую собачью брехню в чей-то адрес и прокручивая в памяти рассказанную теткой историю. Все, что он от нее сегодня услышал, походило на сюжет заштатного голливудского ужастика. Хоть сейчас садись и сценарий пиши. Как можно расценивать слова матери или того, кто владел в тот момент ее телом, о детях, которые станут полулюдьми-полубогами? Почему она сказала это на русском, а не на шумерском наречии? И то, что у него, Алексея Клёста, похоже, что с рождения имеется дар сканировать спящих и покойников – это что, и есть его полубожественное начало? А то, что некто, могущий оказаться его сводным братом, способен и вовсе руководить людьми, как марионетками? Можно ли с уверенностью сказать, что все это подарок или проклятие древнего божества? Да-да, это вполне можно назвать и проклятием, потому что счастливым от обладания даром Алексей почему-то себя, ну, ни малейшим образом не ощущал. И все чаще его мысли возвращались к Зиновию. Предположим, мальчишка вырос, возможно, получил какую-никакую профессию, может, даже и семью завел. Почему бы и нет? Хромота не такой уж серьезный физический недуг. А вот почему он стал убивать, что послужило причиной, толчком? Не исключено, что у Зиновия имеется просто-напросто тяжелое психическое расстройство, причем это наиболее вероятное предположение, вытекающее из того, что он натворил в последнее время». Нормальный человек не станет так издеваться над людьми. Да и вообще, кто в здравом уме и трезвой памяти будет убивать? Обидели тебя, дай в морду, в крайнем случае иди в ментовку или как там сейчас в народе полицейские конторы называют. Но убивать-то зачем? Другой вопрос, как бороться с этим злом. Сможет ли он, Алексей Клёст, противостоять злой воле Зиновия? В том, что это был его сводный брат, Алексей почти не сомневался. Слишком уж много совпадений, включая это же самое слово «брат» в посланиях убийцы. Нет, как ни крути. А после визита в деревню вопросов стало еще больше, и ответить на них лучше всего сможет лишь сам Зиновий Харьков. Ну и фамилия, прости господи. Если, конечно же, именно он и есть этот убийца, что еще нужно, между прочим, доказать? Пока он творил бесчинство чужими руками, благодаря своему дару, сам оставаясь в стороне. Обычно в гостях у тетки он спал сном праведника, но не в этот раз. Проворочившись на мягких перинах, слышал, как по коридору крадется пришедшая все-таки за полночь Дашка, утром он встал совершенно разбитым. Наскоро ополоснулся под рукомойником во дворе. Клавдия Петровна к тому времени успела выгнать корову в стадо, теперь хлопотала по хозяйству. А вчерашним даже словом не обмолвилась, ставя на стол нехитрую деревенскую снедь, включая разогретые на сковородке вчерашние блины. Дашка же после ночной гулянки еще дрыхла без задних ног. «Много ты мне чего интересного рассказала, теть Клав. Наверное, съезжу в Слободск. Может, оно и не надо тебе, Леш?» «Надо, теть Клав, надо. Тут ведь не только обо мне речь идет. Слишком много всего замешано. К сожалению, я пока не могу тебе всего рассказать. Но поверьте, дело серьезное. Очень серьезное». «Я тебе верю, Леша. Мне и самой все хотелось узнать, как судьба Зиновия сложилась. Да все как-то недосуг было. Но Бог тебе в помощь». Полтора часа спустя, когда Алексей собрался уезжать, провожала его и Клавдия Петровна, и проснувшаяся к тому времени Дашка, не считая прыгавшего рядом Джека. Обняли родственника на прощание, попросив навещать их почаще. В зеркало заднего вида он видел, как они машут ему, пока автомобиль не скрылся за поворотом.